Глава третья. По смерти Петра Первого. Петр Первый не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон. Пушкин, 1822 год. За письма и книгу Алексеевым были посланы в 1916 году благодарности и памятные медали. Тетрадку же, сборник, как не столь ценные подношения, в благодарственных письмах не отметили. Сборник довольно велик по формату, 215 на 340 миллиметров, но состоит всего из 5 вложенных друг в друга двойных листов, что составляет 10 отдельных листов или 20 страниц. Институт русской литературы, Академия наук СССР, Пушкинский дом, отдел рукописей, фонд 244, опись 6, номер 24. Примечание редакции. Вначале несколько строк рукою Мадзалевского с еще дореволюционной орфографией. От Алексеевой Софьи Ивановны. Сборник писан одним почерком. Водяной знак 1818. Рукою Алексеева в Кишиневе 1821-1823 годы. Вспомнилось примечание Анненкова, сопровождавшее его копию некоторых исторических замечаний Пушкина, писано в Кишиневе в 1821-1822 годах, почерпнуто из сборника Алексеева. На первом же листе принесенного сборника почерком Алексеева, опрятным и чопорным, заглавие «Некоторые исторические замечания». Далее текст со слов «По смерти Петра Первого». Движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось. Снова то сочинение Пушкина, с которого начиналась предыдущая глава, и отношение кишиневских друзей-соперников, и архив Алексеева, столь же замечательный, сколь недоступный, и труды Анненкова, и беседы с потомками — и появление тетрадки сборника, все это в дальнейшем понадобится для проникновения в загадочное и важное сочинение 23-летнего Пушкина, которое даже назвать непросто, потому что оно имеет два названия, но в сущности ни одного, в то время как название в данном случае может быть важнее, чем в любом другом. Очевидно, это именно тот сборник, с которого снимал когда-то копию для брата Федор Васильевич Анненков. Видимо, в течение полувека, прошедшего с того дня, как сборник поступил в Пушкинский дом, им специально не интересовались. Он спрятался в громадных описях главнейшего рукописного фонда номер 244, фонд Александра Сергеевича Пушкина, и еще спокойно пролежал бы неведомо сколько, если бы не вспомнила Натальи Политны Алексеева. Рукописный сборник — довольно типичный, часто встречающийся элемент культурного быта той эпохи, и Алексеев, собирая его, вряд ли представлял тот интерес, который он будет иметь в далеком будущем. Рукой близкого Пушкину человека на страницы сборника внесена копия уникального и загадочного пушкинского сочинения, а вслед за ним — текст еще 6 историко-политических документов, составленных на разных общественных полюсах, но освещающих под разными углами некоторые существенные события декабристско-пушкинского времени между 1812 и 1825 годами. Перелистывая Алексеевский сборник, мы будто слышим давно умолкнувшие речи, звучавшие в маленькой глиняной избушке, или на обедах у Инзова, или между картами у Лепранди среди стихов, философских, литературных споров у Орлова, Владимира Раевского, в разговоре с Пестелем, метафизическом, политическом, нравственном. Однако прежде чем подробно рассмотреть материалы этого сборника, которые могут лучше понять удивительные исторические сочинения поэта, остановимся на пушкинском автографе исторических замечаний.